Глава 4. Стальные мускулы. Июньское солнце нещадно палило, когда я вошел в прохладный конференц-зал заводоуправления. Вся команда уже собралась, я специально отправил телеграмму с поезда, чтобы не терять времени. Варвара хмурилась, нервно постукивая карандашом по чертежам. Руднев протирал очки в медной оправе, его лиловый сюртук топорщился и пошел большими складками. Звонарев что-то быстро писал в блокноте, то и дело поправляя рыжую челку. «Ну что там в Москве?» – не выдержала Варвара, как только я опустился в кресло. Я обвел взглядом встревоженные лица. «Там есть некий Черноярский, у него КБ по легким танкам. Он бросил нам вызов, предложил провести сравнительные испытания двух танков, нашего с дизелем и его с бензиновым мотором, в боевых условиях, на КВЖД». По залу пронесся взволнованный шепот. Руднев снял очки, едко усмехнулся. «На КВЖД? Но там же сейчас такая каша заварилась». «Именно», — я кивнул. «Реальные бои с китайскими милитаристами. Черноярский рассчитывает, что в боевых условиях проявятся все недостатки нашей машины. Сколько у нас времени?» — деловито спросил Звонарев, что-то чиркая в неизменном блокноте с расчетами. «Неделя на подготовку. Потом отправка на Дальний Восток». Вороножский, до этого молчавший в углу, вдруг встрепенулся. «Николаус предсказывает успех. Звезды сейчас в благоприятном положении для технических свершений. Звезды звездами, я развернул на столе привезенные документы, но нам нужно срочно доработать ходовую часть. Особенно катки, они должны выдержать сопки и болото». Варвара склонилась над чертежами. «А что с трансмиссией? В горах потребуется особый режим работы. Именно поэтому я собрал вас всех. Нужно действовать быстро и слаженно. У каждого свой участок работы». Я начал было распределять задания, когда в дверь постучали. Вошел взволнованный секретарь. «Леонид Иванович, там это. Звяга собирает внеочередное партсобрание. Говорит, срочные вопросы о нездоровых тенденциях на производстве». Я переглянулся с Варварой. В ее глазах мелькнуло беспокойство. Она тоже поняла, что это неспроста. «Вот еще забота», – пробормотал Руднев, нервно протирая очки. «Только партийных разборок нам сейчас не хватало». «Ничего», – я поднялся. «Работайте по плану. С партсобранием я разберусь сам». Уже у двери я обернулся. «И да, учтите, все материалы по танку все также под грифом «Совершенно секретно». Ни слова за пределами нашей группы». Когда я шел по коридору, в открытое окно доносился заводской гудок, вызывающий рабочих на смену. Где-то вдалеке громыхал паровозный состав. Я размышлял о том, что Черноярский явно действует не только в Москве. Похоже, у него есть свои люди и здесь, на заводе. И внезапная активность Звяги – лишнее тому подтверждение. Надеюсь, я ошибаюсь, что это не так. В противном случае, придется вести борьбу на два фронта, готовить танк к испытаниям и отбиваться от политических нападок. Впрочем, не привыкать, старый заводской клуб был набит до отказа. Душный летний вечер превратил помещение в настоящую парилку. Красные знамена на стенах безжизненно обвисли, портрет Ленина над сценой словно хмурился на происходящее. Я сидел в президиуме, краем глаза наблюдая за Звягой. Он заметно нервничал, теребя партийный значок на лацкане потертой кожанки. Рядом с ним примостился незнакомый товарищ из райкома, худощавый, с острым крысиным лицом и блокнотом наготове. В зале собрался весь партактив завода. Я узнавал знакомые лица. Вот Потапов из Литейного, всегда поддерживавший наши начинания, вот Семёныч из Механического, убежденный сторонник пролетарской линии. В задних рядах маячила массивная фигура Кондратьева, парторга инструментального цеха. «Товарищи!» Звяга поднялся, опираясь на трость. Его хриплый голос эхом разнесся под высоким потолком. «Сегодня мы собрались для обсуждения крайне тревожной ситуации. Я мысленно отметил, что формулировки явно не его, кто-то хорошо подготовил выступление. На нашем заводе, продолжал Звяга, воинственно выставив подбородок, сложилась нездоровая обстановка. Отдельные руководители, он выразительно посмотрел в мою сторону, увлеклись техническими экспериментами в ущерб партийной линии. По залу прокатился ропот. Я заметил, как товарищ из райкома что-то быстро строчит в блокноте. Вместо развития массового производства для нужд индустриализации они гонятся за сомнительными новшествами. Звяга повысил голос. Окружают себя подозрительными специалистами. Игнорируют мнение рабочего коллектива. Ах, вот оно что. Нет, без Черноярского здесь явно не обошлось. Он решил ударить по самому больному, по политической благонадежности. Неплохой ход. А самое опасное, Звяга сделал драматическую паузу. Это явные признаки правого уклона. Ставка на спецов вместо выдвижения рабочих кадров. Пренебрежение партийным контролем. Потакание честно-собственническим настроением. Кондратьев в заднем ряду одобрительно загудел. Несколько активистов зааплодировали. Я внимательно вглядывался в лица собравшихся, прикидывая расклад сил. Большинство пока заняло выжидательную позицию. Но если не переломить ситуацию, Звяга может добиться своего. В связи с этим, Парторг достал из планшетки какую-то бумагу. Предлагаю создать специальную комиссию для проверки всей деятельности технического руководства. Установить жесткий контроль над расходованием материалов. Пересмотреть кадровую политику. Торопится, отметил я про себя. Значит, время поджимает. Видимо, Черноярскому нужно заблокировать наш проект до испытаний. А также, Звяга повысил голос, поставить перед райкомом вопрос о соответствии отдельных руководителей занимаемым должностям. Я почувствовал, как напряглась спина. Вот оно, главное острие удара. Попытка снять меня с должности руками партийной организации. Пока выступали подготовленные товарищи, я молниеносно просчитывал варианты. Можно, конечно, пойти в лобовую атаку, напомнить о важности проекта, о поддержке высшего руководства. Но это рискованно, обвинят в зажиме критики. Нет, нужно действовать тоньше. Для начала выпустить на трибуну Потапова и других сторонников. Пусть расскажут о реальных достижениях, о пользе новых технологий. Потом, в этот момент я заметил, как в зал тихо вошла Варвара. Она встала у стены, скрестив руки на груди. В глазах читалось беспокойство. Звяга между тем снова взял слово. «Предлагаю проголосовать за создание комиссии и немедленно начать проверку». Я поднял руку, прося слова. Пора было переходить в контратаку. Встал за трибуну, чувствуя на себе десятки настороженных взглядов. Душный воздух, казалось, сгустился еще больше. «Товарищи, начал я спокойно, давайте посмотрим на факты. За последний год производительность труда выросла на 40%. Освоены новые технологии. Налажен выпуск отечественных машин. А партийный контроль?» – выкрикнул кто-то из зала. «Почему специалисты решают все без рабочих?» Я пытался перехватить инициативу. Именно поэтому мы создали комиссию под руководством товарища Звяги, чтобы обеспечить участие партийной организации. И тут я поймал взгляд Парторга. В его маленьких глазах читалось плохо скрытое торжество. Меня словно обожгло. Как же я ошибся, когда считал, что нейтрализовал его этим назначением. Наоборот, дал ему официальный статус и полномочия, которые он теперь обращает против меня. Комиссия выявила серьезные нарушения. Звяга поднялся, опираясь на трость. Бесконтрольные расходы, сомнительные эксперименты, засилье старых специалистов. Представитель райкома согласно кивал, строча что-то в блокноте. Я попытался перевести разговор на производственные достижения, но было поздно. Зал уже гудел, требуя навести порядок и укрепить партийное руководство. «Предлагаю проголосовать», — выкрикнул Кондратьев из задних рядов. Решение приняли подавляющим большинством. Признать работу технического руководства неудовлетворительной, установить строжайший контроль, поставить вопрос о кадровых решениях. Я смотрел в зал и видел, как даже некоторые верные сторонники отводят глаза. Политическое обвинение в правом уклоне сделало свое дело. Никто не хотел рисковать собственной карьерой. Когда собрание закончилось, ко мне подошла Варвара. «Теперь что?» — в ее голосе звучала неприкрытая тревога. «Пока работаем, я старался говорить уверенно. Решение должны утвердить в Москве. У нас есть время». Но внутри грызла досада. Как я мог так просчитаться со Звягой? Считал его простым службистом, которого легко приручить должностью председателя комиссии. А он оказался хитрым интриганом, умело разыгравшим свою партию. Поздним вечером, сидя в кабинете над документами, я размышлял о случившемся. За окном громыхали товарные составы, где-то вдалеке кричал маневровый паровоз. Звяга нанес серьезный удар. Теперь любое мое действие будет рассматриваться под лупой партийного контроля. Но хуже всего, что над проектом нависла реальная угроза. Если Москва утвердит решение о моем смещении, это будет катастрофа. Я достал телеграмму от Медведева насчет испытаний в Маньчжурии. Времени в обрез, а тут еще эта партийная атака. Черноярский бьет сразу с двух направлений, и по техническому проекту, и по политической линии. Что ж, придется принимать бой, но действовать нужно крайне осторожно. Один неверный шаг, и все рухнет. В дверь постучали. На пороге появился Звонарев, взъерошенный, с красными воспаленными глазами. Леонид Иванович, тут письма в ЦК пошли, анонимные, про подозрительных специалистов и вредительские эксперименты. Я устало кивнул, что и следовало ожидать. Значит, Звяга начал и эту игру. Борьба обещает быть жесткой. Спасибо, идите отдыхайте. Утро вечера мудренее. Я все решу. Утро следующего дня я начал в испытательном цехе. Несмотря на политические бури, работу никто не отменял. В просторном помещении с высокими сводами громыхали стенды, пахло машинным маслом и горячим металлом. Руднев, склонившись над разрезанным катком, водил длинными пальцами по излому металла. Вот здесь он поправил очки в медной оправе. Видите следы усталостного разрушения? При нагрузке больше 5 тонн резиновый бандаж не выдерживает. Я всмотрелся в изломанный образец. Действительно, характерный рисунок трещин говорил о серьезных проблемах с прочностью. На полигоне еще хуже, подал голос Звонарев, протягивая мне графики испытаний. При движении по пересеченной местности катки просто рассыпаются, а в Маньчжурии условия будут намного тяжелее. Варвара, в простом синем халате, колдовала над чертежами трансмиссии. И это еще не все. При поворотах возникает такая нагрузка на бортовые передачи, что они просто не выдерживают, особенно в горной местности. Я задумчиво постукивал карандашом по столу. Времени на доработку почти нет, а проблем выявилось множество, и каждая может стать роковой на испытаниях. Что предлагаете? Спросил я, разглядывая разложенные на столе образцы и графики. Руднев взял изношенный каток. У меня есть идея по новой конструкции. Можно сделать двойной бандаж с промежуточным демпфером и добавить специальную систему смазки, подхватил Звонарев, тут же быстро черкая схему. А еще можно изменить геометрию опорной поверхности. Варвара подвинула свой чертеж. Сделать более развитый, чтобы снизить удельное давление. Я внимательно изучал предложение, когда в цех вошел взволнованный мастер. Товарищ Краснов, там это, комиссия Звяги требует остановить все испытания. Говорят, перерасход материалов и нарушение техники безопасности. Я мысленно выругался. Ну конечно, теперь они будут тормозить работу под любым предлогом. Продолжайте работать, твердо сказал я команде, а с комиссией я разберусь сам. Когда мастер ушел, Варвара тихо спросила: как думаете, сможем успеть до их очередной проверки? Должны, я разложил на столе график работ. Руднев, сколько времени нужно на изготовление опытной партии катков по новой схеме? 3 дня, если работать в 3 смены, он нервно протер очки. Но нужны особые материалы. Материалы я найду, перебил я его. Звонарев, готовьте испытательный стенд. Варвара, занимайтесь трансмиссией. Времени мало, но мы должны успеть. В этот момент откуда-то сверху раздался грохот. Там на стенде испытывали новую конструкцию подвески. Звонарев метнулся к приборам. Опять разрушение, не выдерживает нагрузки. Я подошел к стенду. Обломки металла красноречиво говорили о серьезности проблемы. Так, я взял себя в руки. Работаем параллельно по всем направлениям. Руднев, ваша группа, катки. Звонарев, подвеска. Варвара, я поняла, она уже склонилась над чертежами трансмиссии. Сделаю новый расчет с учетом повышенных нагрузок. За окном разгорался летний день, но в цехе кипела работа. Грохотали стенды, свистели пневматические инструменты, шелестели чертежи. Я переходил от одного участка к другому, помогая решать возникающие проблемы. Время играет против нас, думал я, глядя на очередной разрушенный образец. Звяга со своей комиссией будет вставлять палки в колеса. Черноярский в Москве готовит новые удары, а нам нужно успеть создать надежную машину. К вечеру, когда основная часть рабочих разошлась, я задержался в конструкторском бюро. Варвара все еще сидела над расчетами трансмиссии, то и дело нервно поправляя выбившуюся прядь волос. Ничего не получается, она с досадой отбросила карандаш. При повороте в гору нагрузка на бортовые передачи превышает все допустимые пределы. А если усилить конструкцию, она становится слишком тяжелой. Я склонился над чертежами. В памяти всплыли схемы танковых трансмиссий из будущего, которые я видел на выставке вооружений в 21 веке. Тогда меня особенно заинтересовало решение немецких инженеров. А что если, я взял карандаш, сделать планетарный механизм поворота с гидравлическим управлением? Варвара удивленно подняла брови. Планетарный, но это же, она замолчала, вглядываясь в набросок, который я быстро чертил. Постойте, а что, если водила связать с ведущим колесом, а солнечную шестерню с тормозом? Именно, я продолжал рисовать схему. При этом эпицикл постоянно вращается от двигателя, а поворот осуществляется подтормаживанием солнечной шестерни. Гениально! Ее глаза загорелись. Это же снизит нагрузки на все элементы, и вес уменьшится. Потому что часть деталей работает одновременно и на передачу мощности, и на поворот, закончил я за нее. Варвара уже что-то быстро считала. Так, при максимальном радиусе поворота нагрузка распределяется равномерно. Коэффициент запаса прочности возрастает в 1,5 раза, она подняла на меня сияющие глаза. Но откуда вы знаете про такую конструкцию? Я никогда о подобном не слышала. Я отвел взгляд, делая вид, что изучаю графики. Читал кое-какие немецкие технические журналы. Там были интересные идеи. Все равно удивительно. Она задумчиво постукивала карандашом. Такое точное понимание принципа работы. Будто вы уже видели что-то подобное в действии. Главное, что решение найдено. Я поспешил перевести разговор. Завтра с утра начнем делать рабочие чертежи. И нужно будет срочно заказать гидравлические агрегаты. Варвара кивнула, но я заметил, что она все еще задумчиво смотрит на меня. Иногда ее интуиция начинала меня пугать. Уже выходя из бюро, я услышал за спиной ее голос. «Знаете, Леонид Иванович, иногда мне кажется, что вы знаете гораздо больше, чем говорите. Как будто видите намного шагов вперед». Я ничего не ответил, только пожал плечами. «Пусть лучше считает меня немного странным, чем узнает правду». На следующий день, ближе к вечеру, я сидел в своем кабинете, просматривая отчеты по испытаниям новой трансмиссии, когда вошел Руднев. Его обычно невозмутимое лицо выражало тревогу. «Леонид Иванович, плохи дела». Он прикрыл дверь и опустился в кресло. Звяга развернулся не на шутку. «Я отложил бумаги. Выкладывайте. Во-первых, письма в ЦК». Руднев достал потрепанный блокнот. «Уже 3 анонимки ушло. Про засилье чуждых элементов, вредительские эксперименты и разбазаривание государственных средств». Почерк угадывается, усмехнулся я. Чувствуется, что его направляет рука снаружи. Это еще не все. Руднев понизил голос. Звяга создал неофициальную группу из самых рьяных активистов. Они ходят по цехам, собирают компромат, запугивают ваших сторонников. За окном прогремел товарный состав. В наступивших сумерках тускло светились окна заводских корпусов. А вот это серьезнее, продолжал Руднев. В райкоме готовится большое совещание по борьбе с правым уклоном в промышленности. И наш завод будут разбирать как показательный пример. Я встал, прошелся по кабинету. Начищенные половицы поскрипывали под ногами. Есть и хорошие новости. Руднев извлек из планшетки несколько бумаг. Удалось перехватить черновик доклада Звяги. Он собирается требовать полной ревизии всей технической документации. А это значит, что они могут добраться до секретных чертежей. Закончил я за него. Когда совещание? Через 3 дня. Кроме того, Леонид Иванович только что узнал, они начали негласную проверку всех специалистов. Копают под каждого, происхождение, связи, политическое прошлое. А самое паршивое, добавил он, что в комиссию включили какого-то хмыря из АКПУ. Некто Рыбкин, говорят, специалист по вредителям. Я вспомнил этого Рыбкина, невзрачный человечек с цепким взглядом, который крутился на партсобрании. «Они ведь не остановятся, да?» – тихо спросил Руднев. «Нет, я покачал головой. Это война на уничтожение. Звяга получил карт-бланш из Москвы от моих недоброжелателей и теперь будет давить до конца». В дверь постучали. На пороге появился бледный Сорокин. «Беда, Леонид Иванович. Только что комиссия опечатала лабораторию Вороножского, якобы для проверки расхода реактивов. А там же все наши образцы и расчеты. Я быстро прикинул варианты. Так, срочно перепрячьте все секретные чертежи. Скажите Звонареву, чтобы собрал самые важные образцы и перенес в запасную лабораторию. Уже работаю», – кивнул он. «Поставлю своих людей для наблюдения за комиссией». Когда все разошлись, я еще раз просмотрел документы. Звяга действовал на удивление грамотно. Бил сразу по всем направлениям, политические обвинения, проверка документации, давление на специалистов, негласный сбор компромата. И ведь это тот самый человек, которого я считал простым службистом, в который раз с горечью подумал я, которого пытался приручить должностью председателя комиссии, а он оказался матерым аппаратчиком, умело разыгрывающим партийную карту. В дверь снова постучали. Вошел секретарь. «Леонид Иванович, вам телеграмма из Москвы». Я взял бланк, пробежал глазами текст и невольно поморщился. Черноярский не терял времени даром. Похоже, борьба выходит на новый уровень. Глава 5. Оружие возмездия. Дождь барабанил по крыше заводского цеха, где я собрал свою команду. Несмотря на официальное замораживание проекта, я видел в глазах людей готовность продолжать работу. Все понимали, что мы слишком далеко зашли, чтобы останавливаться. Значит так, я обвел взглядом инженеров. Официально работы приостановлены. Неофициально у нас есть максимум пара недель, чтобы подготовить систему вооружения. Андрей Петрович, вы отвечаете за установку пушки. Николай, на вас прицельные приспособления. Михаил займется системой спуска. Я достал из папки чертежи морской системы Хендерсона. Идея использовать флотскую разработку для танка пришла ко мне пару дней назад, когда я искал решение проблемы точности стрельбы. Вот здесь ключевой момент. Нам нужно адаптировать эту систему под наши нужды. Да, она создана для корабельных орудий, но принцип тот же, спуск при совпадении осей. Работаем тихо, документацию храним у меня в сейфе. Краем глаза я заметил тревогу на лицах. Все понимали риск неофициальной работы. Я уезжаю в Москву. Постараюсь решить вопрос на самом верху. Ворошилов должен понять значимость проекта. Ребята кивнули, но в глазах осталось беспокойство. Что же, я их понимаю. Дело мерзко выглядит, с какой стороны не посмотришь. Варвара едва заметно кивнула мне. С ней мы все обговорили еще ночью. По дороге на вокзал я прокручивал варианты разговора с наркомом. Звяга неспроста затеял эту игру с замораживанием проекта. Что-то подсказывало мне, он готовит почву для окончательного захвата контроля над разработкой. Возможно, уже ведет переговоры о передаче проекта другому КБ. Чувствуется рука Черноярского, само собой. В купе поезда я достал блокнот. Нужен план действий, тщательно продуманный, без права на ошибку. Заручиться поддержкой военных – первый шаг, но одной официальной поддержки мало. Звяга слишком хорошо устроился в системе, его просто так не сдвинешь. Я начал записывать варианты. Можно попытаться найти компромат. Слишком долго и ненадежно. Спровоцировать конфликт с другими руководителями? Нет, себе дороже. Взгляд упал на газету, оставленную предыдущим пассажиром. На первой странице статья о поимке немецкого шпиона. И тут меня осенило. План начал складываться сам собой. Рискованный, на грани фола, но единственно возможный в текущей ситуации. Я достал чистый лист. Предстояло продумать каждую деталь операции. Нужны будут надежные люди, безупречные документы, правдоподобная легенда. Надо вызвать Глушкова, без него тут не обойтись. И может быть, организовать все так, чтобы потом можно было обелить Звягу. Все-таки речь не о мести, а о спасении проекта. Поезд стучал на стыках рельсов, унося меня в Москву. Через двое суток решится судьба танка, и моя судьба тоже. На следующее утро я приехал в Москву, заскочил в свою квартиру, привел себя в порядок, отправился навстречу. Летнее солнце немилосердно палило кремлевскую брусчатку. Я поднимался по широкой лестнице здания Реввоенсовета, стараясь сохранять невозмутимый вид, хотя внутри все клокотало. Два дня назад Звяга фактически парализовал работу завода, опечатав лаборатории и установив партийный контроль над всей документацией. В приемной наркома было прохладно. Массивные стены старинного здания хорошо хранили прохладу. Дореволюционные часы с маятником в углу мерно отсчитывали минуты. Адъютант, молодой командир в безупречно отглаженной форме, бросил на меня внимательный взгляд. «Товарищ Краснов, Климент Ефремович ждет вас». Я машинально поправил галстук. «Операция, которую мы с Мышкиным готовили 3 дня, должна сработать, иначе проект можно считать закрытым». Ворошилов стоял у окна, рассматривая какие-то бумаги. Его характерный силуэт в военной форме четко вырисовывался на фоне светлого окна. На массивном столе красного дерева громоздились папки с документами. «Присаживайтесь, товарищ Краснов», не оборачиваясь, произнес нарком. «Интересные материалы вы мне прислали, особенно про морскую систему стабилизации». Я опустился в кожаное кресло, чувствуя, как скрипит обивка. Первый ход сделан, Мышкин через свои каналы обеспечил, чтобы документация попала прямо к Ворошилову, минуя бюрократические препоны. «Да, Климент Ефремович, система Хендерсона может быть адаптирована для танковой пушки. Наши инженеры уже провели предварительные расчеты». Ворошилов наконец повернулся, его цепкий взгляд впился в меня. «А почему именно сейчас, когда ваш проект фактически остановлен местными?» Он поморщился, активистами. «Потому что времени осталось мало, Я подался вперед. События на КВЖД развиваются стремительно, а без новой системы вооружения танк не готов к боевым испытаниям. И потом, мир сейчас очень хрупок. Вдруг очередной пожар разгорится уже не на Востоке, а в Европе. У нас под носом, а мы, как всегда, не поспеваем. Знаю, нарком присел за стол, читал донесения. Кстати, Черноярский уже готовит свою машину к отправке. Он помолчал, постукивая карандашом по столу. А что ваши специалисты? Справиться с адаптацией морской системы? Безусловно. Циркулев досконально изучил принцип работы. У него уже есть предварительные чертежи. Руднев разработал механизм точной настройки. Варвара Никитична, это та самая девушка-инженер, неожиданно улыбнулся Ворошилов. Да, она создала уникальную схему управления, а Вороножский придумал специальный состав для гидравлики. Хороший у вас коллектив, задумчиво протянул нарком. Жаль будет, если его разгонит из-за партийных дрязг. Я почувствовал, как пересохло в горле. Сейчас решается судьба проекта. Климент Ефремович, я старался говорить спокойно, дайте нам 2 недели. Мы установим новую пушку, проведем испытания, и тогда... Хорошо, неожиданно перебил Ворошилов. Даю вам карт-бланш на 2 недели. Я договорюсь, чтобы партийные проверки были приостановлены. Но он поднял палец. Если результата не будет, спасти вас не смогу. Я с трудом сдержал вздох облегчения. Получилось. Разрешите приступать? Я поднялся. Действуйте, кивнул нарком. И да, добавил он, когда я был уже у двери, передайте вашей Варваре Никитичне, что ее идея с гидравлическим приводом очень перспективна. После ревоенсовета я направился на Старую площадь. Каганович принял меня без проволочек. Еще до истории с автопробегом у нас сложились неплохие отношения. Он меня помнил по истории с Крестовским и Стальным Трестом. А, Краснов, он поднялся из-за стола, заваленного бумагами. Наслышан о ваших проблемах. Как же, в его кабинете, несмотря на открытые окна, было душно. На стене тикали старинные часы, стрелки показывали начало 3-го. Лазарь Моисеевич, мне нужна ваша помощь, я коротко обрисовал ситуацию. Звяга может сорвать важный оборонный заказ. Каганович прошелся по кабинету, задумчиво теребя усы. Этот Звяга, он ведь докладывал мне о нездоровых тенденциях на вашем заводе. Но если Климент Ефремович дал добро, именно, нам нужно всего 2 недели спокойной работы. Хорошо, он остановился у окна. Я сам позвоню на завод. Я кивнул. После этого разговора можно спокойно возвращаться в Нижний. Теперь все схвачено на самом верху. Выйдя из здания, я первым делом отправил телеграмму на завод. Разрешение получено ТЧК, начинайте работы ТЧК. Теперь предстояло успеть невозможное. За 2 недели создать принципиально новую систему вооружения. Но ничего, команда справится. А со Звягой что ж, для него у нас тоже приготовлен сюрприз. В тот же день я поехал обратно. В купе поезда Москва-Нижний я еще раз просмотрел план работ. Времени категорически мало. Придется действовать параллельно по всем направлениям. Колеса выстукивали привычный ритм. За окном проплывали летние пейзажи, а я уже мысленно видел, как новая пушка занимает свое место в башне нашего танка. Главное, мы получили передышку. Теперь нужно использовать ее по максимуму. Приехав в Нижний, я пришел на завод на следующее утро. Испытательный цех встретил меня тишиной, непривычной, гнетущей. Обычно здесь грохотали станки, свистел пар, звенел металл. Теперь же на массивных дверях краснели сургучные печати, а возле входа прохаживался угрюмый активист в потертой гимнастерке. Под высокими сводами цеха еще витал привычный запах машинного масла и горячего металла. Огромные станки, накрытые брезентом, напоминали заснувших великанов. На верстаках толстым слоем лежала пыль. За 3 дня простоя никто здесь не работал, а явился. Раздался хриплый голос Звяги. Он вышел из темного угла, опираясь на трость. Следом появились еще несколько активистов. Думал, в Москве заступников нашел, его маленькие глазки победно блестели. На лацкане потертой кожанки гордо олел партийный значок. «Прекращайте этот цирк, Прокоп Силантьевич!» Я достал из портфеля бумагу. «Вот распоряжение о возобновлении работ. Не имеет силы», — отрезал Звяга. «Есть решение партичейки». Комиссия выявила серьезные нарушения. Он заковылял ближе, размахивая какой-то папкой. «Вот, полюбуйтесь, перерасход материалов, сомнительные эксперименты, нарушение техники безопасности». В этот момент в цех вбежал запыхавшийся секретарь. «Прокоп Силантьевич, срочный звонок из Москвы». товарищ Каганович. Я едва сдержал улыбку. Мышкин не подвел. Организовал звонок точно вовремя. Звяга заметно побледнел. Его пальцы судорожно сжали набалдашник трости. Правильно, я позволил себе легкую усмешку. Идите, доложите товарищу Кагановичу, как вы тормозите важный оборонный заказ. Заодно расскажите про свои методы работы. Через 5 минут все изменилось. Звяга, еще более бледный, отдал распоряжение снять печати. Активисты куда-то испарились. А в цех уже входила моя команда, Варвара с папкой чертежей, Руднев в неизменном лиловом сюртуке, взъерошенный Звонарев. 2 недели, я оглядел собравшихся. У нас всего 2 недели на установку новой пушки. Времени в обрез, но... Николаус в полном восторге. Раздался возбужденный голос Вороножского. Он появился откуда-то из глубины цеха, размахивая пробиркой. Звезды обещают успех. Позвольте заметить, педантично поправил пенсне Циркулев, что в 1916 году на крейсере «Аврора» подобная система стабилизации была установлена за 10 дней. При соответствующей организации работ, естественно, не будем терять время, перебила его Варвара, разворачивая чертежи. Смотрите, я уже сделала предварительные расчеты по адаптации системы наведения. Я склонился над схемами. Работа закипела. Где-то застучали молотки, освобождая станки от брезента, загудели моторы, зашипел сжатый воздух. Краем глаза я заметил, как Звяга, прихрамывая сильнее обычного, покидает цех. Что ж, первый раунд остался за нами. Но расслабляться рано, противник наверняка готовит новый удар. Леонид Иванович, окликнул меня Руднев, тут проблема с креплением пушки. Башня не рассчитана на такую нагрузку. Я вздохнул. Начинались обычные рабочие будни, и каждая минута была на счету. Сейчас посмотрим. Я направился к стенду. Варвара, где ваши расчеты по усилению погона? В углу цеха негромко переговаривались инженеры. На верстаке уже громоздились детали новой системы, а под потолком разносилось эхо ударов молотка. Цех возвращался к жизни. У нас есть 2 недели. Всего 2 недели, чтобы создать совершенное оружие. Весь день и всю ночь в просторном испытательном цехе царила атмосфера напряженной работы. Под высокими сводами разносился лязг металла, шипение сжатого воздуха и приглушенные голоса инженеров. На массивном стенде возвышалась башня танка с установленной в ней морской системой, вокруг которой суетились техники. Варвара, в простом синем халате, склонилась над чертежами, разложенными на большом верстаке. Рядом Циркулев педантично записывал показания приборов в блокнот. Смотрите, Варвара провела карандашом по схеме, если изменить геометрию противооткатных устройств по расчетам Леонида Ивановича, мы сможем значительно уменьшить раскачивание башни при выстреле. Позвольте заметить, Циркулев поправил пенсне на черном шнурке, что подобное решение пытались применить на крейсере «Аврора» в 1916 году, но тогда не хватило точности изготовления деталей. «У нас теперь есть Руднев», — улыбнулась Варвара. «Его новые методы шлифовки позволяют добиться нужной точности». В этот момент со стороны стенда раздался возбужденный голос Вороножского. «Николаус!» Николаус подсказал гениальное решение. Он подбежал к верстаку, размахивая пробиркой с какой-то зеленоватой жидкостью. Новый состав для гидравлики, с добавлением. Борис Ильич, мягко перебила его Варвара, давайте сначала проверим вязкость. Помните, как в прошлый раз застыли цилиндры? Звонарев, приглаживая непослушные волосы, подошел с листом расчетов. А где Леонид Иванович? Тут в его схеме механического привода башни что-то непонятное. Он занят важными делами, уклончиво ответила Варвара, хотя в глазах мелькнуло беспокойство. Удивительный человек, покачал головой Звонарев. Откуда он только берет эти идеи? Вот эта схема баллистического вычислителя, это же такой простой и эффективный механизм. И система продувки ствола, добавил Руднев, подходя к верстаку. На его лиловом сюртуке блестели свежие масляные пятна. Никогда не видел такого остроумного решения. Варвара задумчиво постучала карандашом по чертежу. Она давно заметила, что технические решения Краснова кажутся слишком совершенными для их времени. Как будто он точно знает, что и как должно работать. «Товарищи!» — раздался от стенда голос Циркулева. «Барометрическое давление упало на 2 мм. Нужно срочно перенастроить гидравлику». Вороножский тут же метнулся к стенду, на ходу советуясь с Николаусом. Руднев, бормоча что-то про допуски, направился к токарному станку. Варвара еще раз просмотрела схему привода башни. Простое и элегантное решение, позволяющие плавно поворачивать тяжелую конструкцию с помощью одного маховика. Как Краснов это придумал? Варвара Никитична, окликнул ее Звонарев. Тут расчеты по прицелу готовы. Она встряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Нужно работать, время поджимает, а сделать предстоит еще очень много. Солнце уже поднялось высоко, когда раздался встревоженный голос Звонарева. Варвара Никитична, смотрите, что творится с гидравликой. Варвара подошла к стенду. При повороте башни та двигалась рывками, а из-под кожуха доносилось нехарактерное гудение. Температура в системе 78 градусов. Встревоженно воскликнул Циркулев, сверяясь с блокнотом. При норме не более 50. Вороножский тут же метнулся к системе с пробирками. Набрал образец рабочей жидкости, поднес к свету. Так и есть. Николаус был прав. Вязкость меняется. При нагреве жидкость становится слишком текучей, не держит давление. Варвара нахмурилась, разглядывая чертежи гидравлической системы. Нужно что-то придумать с охлаждением. На кораблях такой проблемы не возникало. Там система омывалась забортной водой. Позвольте заметить, Циркулев поправил пенсне, что в 1915 году на миноносце «Новик» использовали принудительную циркуляцию масла через... Точно. Варвара схватила карандаш. Мы можем сделать дополнительный контур охлаждения. Вот здесь, она быстро набросала схему, ставим радиатор, а здесь маленький насос для циркуляции. Николаус одобряет, воскликнул Вороножский, поднимая пробирку. Но нужно правильно рассчитать объем охлаждения. Звонарев уже строчил формулы в блокноте. Надо учесть и рассчитать теплоемкость жидкости и площадь теплообмена. А я могу сделать ребра радиатора с переменным сечением, подключился Руднев, разворачивая чертежную бумагу. Это увеличит теплоотдачу на 30%. К вечеру новая система была готова. Компактный радиатор, похожий на маленький автомобильный, расположился в нише башни. Тонкие трубки, изготовленные с точностью до 0,1 миллиметра, образовывали сложный узор. «Начинаем проверку», – скомандовала Варвара. Башня плавно повернулась. Стрелка термометра медленно поползла вверх, но остановилась на отметке 45 градусов. Температура стабилизировалась. С удовлетворением отметил Циркулев, делая запись в блокноте. Система работает идеально. Варвара провела рукой по теплому кожуху. Леонид Иванович будет доволен. Теперь можно переходить к следующей проблеме. Кстати, где он? Спросил Звонарев, протирая запотевшие очки. Занят важными делами, коротко ответила Варвара, склоняясь над следующим чертежом. Но когда команда приступила к испытаниям системы стабилизации, возникла новая проблема. Глава 6. Совершенная пушка. За окном полил дождь, но команда Краснова забыла о погоде. Так же, как и об обеде, на стенде, имитирующем движение танка, установили башню с орудием. Мощные электромоторы раскачивали платформу, создавая колебания, характерные для движения по пересеченной местности. Смотрите, Звонарев указал на ствол орудия. Отклонение почти 8 градусов. Система не справляется. Циркулев, щурясь через пенсне, сверялся с документами. На «Авроре» максимальное отклонение при качке составляло не более 2 градусов, но там частота колебаний была существенно ниже. Все дело в разнице условий. Варвара задумчиво постукивала карандашом по чертежу. Корабль качается медленно, плавно, а танк, вот, смотрите, она включила самописец. Высокочастотные колебания от неровностей почвы накладываются на основные от движения корпуса. Руднев, сняв очки в медной оправе, близоруко всматривался в график. Интересно, тут явно видны две составляющие. Низкочастотные колебания – это крен и тангаж корпуса, а вот эта гребенка получается от ударов на неровностях. Позвольте заметить, оживился Циркулев, что в 1916 году на «Авроре» использовали систему демпферов с масляным наполнением. Они отлично гасили. Масляные демпферы слишком инертны для высоких частот, перебила Варвара. Тут нужно что-то другое. Вороножский, до этого молча изучавший свою пробирку, вдруг встрепенулся. Николаус предлагает использовать резину разной жесткости, чтобы гасить разные частоты. А ведь в этом что-то есть. Руднев развернул чистый лист. Смотрите, делаем пакет амортизаторов. Внешний слой – мягкая резина для высоких частот, внутренний – жесткая, для основных колебаний. И добавить масляное заполнение между слоями, подхватил Звонарев, для лучшего демпфирования. Варвара быстро считала в блокноте. Если правильно подобрать жесткость, да, должно получиться. Следующие несколько часов цех наполнился запахом вулканизированной резины. Руднев колдовал над пресс-формами, добиваясь идеальной геометрии. Вороножский проверял состав резиновой смеси, что-то шепча про бирки с катализатором. Наконец, новые амортизаторы были готовы. Необычные, слоистые, они напоминали причудливые грибы. «Включаю стенд», — скомандовала Варвара. Платформа снова задрожала, имитируя движение танка. Но теперь ствол орудия словно застыл в пространстве, отклоняясь не более чем на градус. «Отклонение 0,8 градуса», — торжествующе объявил Циркулев. «Даже лучше, чем на Авроре. Николаус просто сияет от счастья». Вороножский прижимал к груди пробирку. Варвара удовлетворенно кивнула. Теперь осталось решить проблему с прицелом. Вечерело, когда команда приступила к последней серьезной проблеме. В полумраке цеха ярко горели лампы над испытательным стендом, где был установлен опытный образец прицела. «Опять запотел», — с досадой воскликнул Звонарев, отрываясь от окуляра. «Стоит только температуре немного измениться, и линзы мгновенно затягивает пленкой влаги». Циркулев, привычно сверяясь с блокнотом, пробормотал. «При перепаде всего в 15 градусов видимость падает до нуля. В боевых условиях это недопустимо». Варвара внимательно разглядывала конструкцию прицела. «Проблема в том, что внутри образуется конденсат. Теплый воздух из боевого отделения попадает в холодную трубу прицела. Позвольте заметить», — Циркулев поправил пенсне, «что раньше на морских дальномерах использовали специальные патроны с силикогелем для поглощения влаги». «Николаус!» — внезапно вскричал Вороножский, потрясая пробиркой. «Николаус предлагает гениальное решение. Новый состав для осушки воздуха». Он метнулся к рабочему столу, заваленному химическими препаратами. «Смотрите, можно смешать хлористый кальций с активированным углем и добавить особый катализатор». Руднев, до этого молча изучавший прицел, вдруг оживился. «А что если сделать двойную систему и добавить принудительную вентиляцию? Поясните». Варвара придвинула чистый лист бумаги. «Вот смотрите», — Руднев начал быстро чертить. «Делаем двойные стенки трубы прицела. Между ними размещаем патроны с осушителем Бориса Ильича. А здесь», — он добавил несколько линий, — «ставим эжектор». «Эжектор?» — переспросил Звонарев, протирая очки. «Да. При движении танка встречный поток воздуха будет создавать разрежение. Эжектор направит этот поток между стенками прицела. Постоянная циркуляция сухого воздуха предотвратит запотевание». Варвара восхищенно качнула головой. «Блестящее решение. Это же пассивная система, не требующая дополнительной энергии. И никаких движущихся частей», — добавил Руднев. «Только геометрия воздушных каналов». Работа закипела. Вороножский колдовал над составом осушителя, периодически советуясь с Николаусом. Руднев с ювелирной точностью вытачивал детали эжектора. Циркулев педантично фиксировал все параметры. Наконец, модернизированный прицел установили на стенд. В специальной камере создали перепад температур в 30 градусов. «Полная видимость», — радостно сообщил Звонарев, припав к окуляру. «Ни малейшего запотевания». Николаус в восторге. Вороножский прижимал к груди пробирку с осушителем. Он предсказывает большое будущее этому изобретению. «Ладно, товарищи», — Варвара повернулась к команде. «Нам еще нужно все это собрать в единую систему. Время поджимает». За окнами цеха уже стемнело, но работа продолжалась. Впереди было еще много дел, и каждая минута была на счету. К вечеру система начала обретать законченный вид. Башня плавно поворачивалась, орудие четко удерживалось в заданном положении. Даже придирчивый Циркулев признал, что точность наведения превосходит все существующие аналоги. «Еще бы», — проворчал Руднев, протирая очки в медной оправе. «С такими техническими решениями Леонид Иванович просто гений. Это все его находки». Варвара промолчала. Где-то в глубине души она понимала, что за этой гениальностью кроется какая-то тайна. Но сейчас было не до этого, нужно успеть подготовить систему к испытаниям. В маленькой комнате старого дома на окраине города горела единственная лампа под зеленым абажуром. На столе были разложены какие-то бумаги, а в пепельнице дымилась папироса. За окном шумел дождь. Весь день лил как из ведра, что весьма кстати для конспиративной встречи. «Значит так», — Глушков разложил на столе фотографии. «Звяга каждый вечер ходит одним и тем же маршрутом, от завода управления до дома, строго по расписанию. Я внимательно рассматривал снимки. Глушков, которого я срочно вызвал с Урала, работал четко и профессионально, как всегда. А вот здесь», — он указал на карту города, — живет наш человек, бывший инженер с немецкими корнями. Он уже согласился подыграть нам за определенную компенсацию. Компрометирующие материалы готовы? Я взял одну из папок. Все, как вы просили. Глушков достал пачку документов. Переписка с иностранными фирмами, закодированные сообщения, даже квитанции на денежные переводы. Комар носа не подточит. Я пролистал бумаги. Действительно, сработано мастерски. Легенда выглядела абсолютно достоверной. «Канал связи проработан?» – спросил я. «До мелочей», – Глушков усмехнулся и закурил новую папиросу. «Наш немец якобы собирает информацию о новых разработках. Особенно их интересует ваш дизель. А Звяга, он сделал паузу, очень удачно пытается этому поспособствовать. А легенда надежная?» Я внимательно посмотрел на Глушкова. «Безупречная. Наш немец представится как связанный от группы Рыкова. Якобы они обеспокоены левацкими перегибами в промышленности и ищут единомышленников на местах. И Звяга клюнет. Обязательно», — Глушков усмехнулся. «Он же идейный противник технократического уклона. Для него ваш проект — пример вредного экспериментаторства. А тут влиятельные товарищи из центра разделяют его опасения. А связь с иностранцами...» Тут все тонко, Глушков понизил голос. Немец как бы между делом упомянет о своих связях с германскими промышленниками. Мол, они тоже считают такие эксперименты опасными. Звяга даже не заметит, как окажется в ловушке. Думая, что борется за правое дело, невольно станет передавать информацию за рубеж. Слишком удачно, я невесело усмехнулся. Именно, когда наши друзья из АКПУ получат информацию о его контактах с иностранным агентом, его сразу возьмут в оборот. Я поморщился. Игра была жесткой, но выбора не оставалось. Звяга слишком усердно копал под проект. «Не нравится мне это, Матвей Кузьмич», — признался я. «Как-то не по-человечески». Глушков внимательно посмотрел на меня. «Леонид Иванович, я вас знаю не первый год. Еще по Москве помню, как вы умели находить нестандартные решения. Но сейчас время другое. Или мы их, или они нас. На войне, как на войне, говорится, тем более, что вы сами предложили. Знаю, я потер переносицу, но может есть другой способ?» «Нет», — Глушков покачал головой, — «я навел справки. За Звягой стоят серьезные люди. Черноярский всего лишь пешка. Они используют их, чтобы похоронить проект. А если мы не запустим танк в производство?» Он сделал выразительную паузу. Я молча кивнул. Последствия провала проекта представлялись слишком ясно. «Когда начинаем?» — спросил я после паузы. «Завтра», — Глушков сверился с записной книжкой. «В 7 вечера Звяга пойдет своим обычным маршрутом, а наш немец как раз будет возвращаться из булочной. Случайная встреча?» «Именно. Короткий разговор, передача конверта. Все будет выглядеть очень естественно. А наблюдение уже установлено», — Глушков усмехнулся. «Мои старые друзья из органов проявили большой интерес к возможной утечке секретных данных». Мы помолчали. «Жаль Звягу», — заметил я. «Он ведь искренне верит, что защищает интересы партии». «В том-то и дело», — кивнул Глушков. «Именно поэтому он и попадется. Слишком прямолинейный, все видят в черно-белом цвете. Такими легко манипулировать, особенно если играть на их убеждениях». Я вздохнул. «Да, Звяга не предатель, просто человек, чья принципиальность сделала его удобным инструментом в чужих руках. Что ж, тем более важно, чтобы наказание было соразмерным, простой перевод на другую работу, без тяжелых последствий». Я посмотрел на часы. «Скоро полночь. Ладно, я начал собирать документы. Действуйте. Но постарайтесь без лишней жестокости». «Не беспокойтесь», — Глушков спрятал папки в потертый портфель. «Все будет чисто». Когда я вышел на улицу, дождь уже прекратился. В лужах отражались фонари, где-то вдалеке слышались заводские гудки. Я шел по пустынным улицам и думал о том, что иногда приходится выбирать между плохим и очень плохим, и надеяться, что выбрал правильно. Завтра Звяга сделает последний шаг в подготовленную для него ловушку, а послезавтра... Что ж, послезавтра мы сможем спокойно работать над танком. В конце концов, именно ради этого все и затевалось. После встречи с Глушковым я вернулся домой за полночь. В квартире уютно горел светильник. Варвара ждала меня, как обычно, в спальне с книгой. Она любила читать технические журналы перед сном. «Все в порядке?» — спросила она, откладывая немецкий зипшрифт «ФР-моторчник». Я присел на край кровати, ослабляя галстук. «Завтра все решится. Как там наша система вооружения?» «Уже работает», — Она потянулась ко мне. Решили проблему с прицелом. Руднев придумал очень элегантное решение с эжектором. Потом расскажешь. Я наклонился к ней. От волос девушки пахло сиренью. Этот странный аромат сводил меня с ума. Позже, когда мы лежали в темноте, Варвара тихо спросила: «Что ты задумал со Звягой? Лучше тебе не знать подробностей». Я провел рукой по ее плечу. «Просто верь мне». «Я верю», — она помолчала. «Только не переусердствуй. Он ведь не злодей, просто фанатик». «Знаю», — я поцеловал ее в висок. «Все будет в меру». Утром я проснулся рано. Варвара еще спала, и я тихо оделся, стараясь ее не разбудить. Впереди сложный день. В 7 утра мне позвонил Глушков. «Все готово. Немец на позиции. Наблюдение установлено. Действуйте», — коротко ответил я и положил трубку. Теперь оставалось только ждать. На углу Малой Ямской и Ильинской улиц, у старой булочной с облупившейся вывеской, остановился высокий худощавый человек в потертом пальто и круглых очках в тонкой оправе. Эрнст Карлович Миллер, бывший инженер Коломенского завода, а ныне случайный участник тщательно спланированной операции, достал карманные часы. Время приближалось к назначенному. В подворотне через дорогу Глушков поднял воротник потертого пальто, делая вид, что прикуривает. Неподалеку, у газетного киоска, застыл с развернутой правдой молодой сотрудник АКПУ. В окне второго этажа напротив виднелся силуэт еще одного наблюдателя. Мальчишка, посыльный в картузе, якобы торгующий папиросами, был готов в любой момент передать условный сигнал. По тротуару, опираясь на трость, шел Прокоп Силантьевич. Его потертая кожанка поблескивала от мороси, партийный значок ярко алел на лацкане. Глушков отметил характерную прихрамывающую походку. Старая рана давала о себе знать в сырую погоду. Он сделал едва заметный жест рукой. Сигнал группе наблюдения быть наготове. Немец как раз выходил из булочной с батоном под мышкой, когда столкнулся со Звягой. «Ох, простите!» — воскликнул он на чистом русском с едва заметным акцентом. «Товарищ Звяга, какая встреча!» Прокоп Силантьевич нахмурился. «Мы знакомы, не имел чести лично, но наслышан о вашей принципиальной позиции», — немец понизил голос, — «особенно в отношении этих опасных экспериментов на вашем заводе». Звяга насторожился, его маленькие глазки сузились. «Вы от кого?» «От людей, разделяющих вашу озабоченность», — Миллер огляделся по сторонам. «Алексей Иванович Рыков очень интересуется ситуацией на местах, особенно там, где под видом технического прогресса протаскивают чуждые идеи». В глазах Звяги мелькнул интерес. «Продолжайте. Может, пройдемся?» — немец кивнул в сторону сквера. «Здесь не лучшее место для серьезного разговора». В подворотне Глушков кивнул напарнику, и тот достал из потертого портфеля новенькую лейку, редкий немецкий фотоаппарат, полученный специально для этой операции. Бесшумно щелкнул затвор, фиксируя встречу. Мальчишка-папиросник неторопливо двинулся в сторону переулка, где ждала опергруппа, условный сигнал к готовности. Звяга и Миллер медленно шли по аллее. Немец что-то негромко говорил, активно жестикулируя. Парторг внимательно слушал, время от времени согласно кивая. «Вот именно», — донеслось до наблюдателей. «Эти эксперименты с дизелем — типичный пример технократического уклона, а за ним стоят более серьезные силы», — закончил Звяга. «Я давно это подозревал. И не только вы». Миллер достал из портфеля папку. «Вот некоторые материалы. Здесь анализ ситуации, подготовленный нашими товарищами, и кое-что интересное о связях Краснова». Звяга взял папку, и в этот момент из-за угла вышли двое в штатском. «Гражданин Звяга», — старший показал удостоверение АКПУ, — «пройдемте с нами». Прокоп Силантьевич побледнел, увидев, как немец быстро отступает в сторону. «Это провокация». «А да», — усмехнулся оперативник, — «только не с нашей стороны». В машине Глушков удовлетворенно кивнул. «Чисто сработано. Теперь надо правильно оформить документы. Пусть выглядит как идейная ошибка, а не предательство». Глушков достал папиросу, закурил. «Все-таки жаль мужика. Хотел как лучше, а попался на простейшей комбинации». На углу улицы появился извозчик, заранее подготовленный транспорт для наблюдателей. Начинал накрапывать дождь, и в его каплях растворялись последние следы тщательно спланированной операции. А в полутора километрах отсюда, в своем кабинете, Краснов ждал условленных новостей от Глушкова. Одна партия в этой сложной игре подходила к концу. Я сидел в кабинете, пытаясь сосредоточиться на бумагах, но мысли все время возвращались к операции. Старинные английские часы на стене мерно отсчитывали минуты. За окном моросил дождь, на подоконнике тихо позвякивали капли. Наконец в приемной раздались знакомые шаги. Глушков вошел без стука, отряхивая с пальто дождевые капли. Все прошло чисто, он присел в кресло, достав потрепанный блокнот. Немец сработал идеально. Звяга проглотил наживку сразу, как только услышал про группу Рыкова. Я молча кивнул, разливая чай из дымящегося чайника. Вот, Глушков положил на стол несколько фотоснимков. Момент передачи папки зафиксирован. Плюс показания трех свидетелей и запись разговора, сделанная нашим стенографистом. Как он? Я взял верхний снимок, где Звяга что-то горячо доказывал своему собеседнику. Держится достойно, твердит про провокацию, но... Глушков усмехнулся, сам понимает, в какое положение попал. Материал уже у следователя. Тот получил соответствующие инструкции, оформить как идейную ошибку, без намека на измену. Я отложил фотографии. Когда решение? К вечеру будет приказ о переводе на другой завод, куда-то в Сибирь, подальше от здешних мест, но без репрессий, как договаривались. За окном прогромыхал трамвай. Я подошел к окну, глядя на мокрую улицу. Знаете, Матвей Кузьмич, я обернулся к Глушкову, в чем-то он был прав. Мы действительно ставим рискованный эксперимент, только ставка в нем гораздо выше, чем он думает. Эх, Леонид Иванович... Глушков поднялся, я после гражданской насмотрелся на таких идейных, они как щепки, ломаются, но не гнутся, а время сейчас такое, гибкость нужна. Он направился к двери, но у порога обернулся. Да, чуть не забыл, Варвара Никитична просила передать, у них какой-то прорыв с системой наведения. Я кивнул, жизнь возвращалась в нормальное русло, теперь можно было спокойно заниматься тем, что действительно важно, нашим танком. Кстати, в поставленные сроки уложиться вряд ли успеем, да и у Черноярского тоже проблемы с этим, как я слышал. Взяв телефонную трубку, я набрал номер испытательного цеха. Пора было узнать, что там придумали мои инженеры. А Звяга, что ж, каждый делает свой выбор сам и несет за него ответственность. Глава 7. Время не ждет. Заводская проходная встретила меня необычной тишиной. Вахтер Семеныч, обычно любивший поворчать насчет пропусков, вытянулся по струнке и распахнул дверь. «Доброе утро, Леонид Иванович. Вас уже все ждут. По пути к заводоуправлению я замечал, как меняются лица встречных. Те, кто еще вчера демонстративно отворачивался, теперь спешили поздороваться. Молодой мастер Колесников, активный сторонник Звяги, торопливо нырнул в боковой проход, увидев меня в длинном заводском коридоре, где на стенах еще висели лозунги борьбе с правым уклоном, суетились уборщицы, спешно снимая агитационные плакаты. Начальник механического цеха Петров, раньше избегавший меня, теперь приветливо раскланивался. «Леонид Иванович, а мы как раз подготовили отчет по тем экспериментальным деталям. У дверей моего кабинета уже толпились люди. Директор Байков, грузный мужчина с намечающейся лысиной, заметно нервничал, теребя пуговицу пиджака. Рядом переминался с ноги на ногу главный инженер Нестеров, прижимая к груди папку с документами. Новый парторг Смирнов-Ласточкин, назначенный буквально ночью, излучал подобострастие. Его узкое лицо с маленькими бегающими глазками расплылось в услужливой улыбке. «Товарищ Краснов, партийная организация завода полностью поддерживает ваш курс на техническое перевооружение». Я молча кивнул и направился в зал совещаний. За спиной послышался торопливый шепот и шарканье ног. Руководство поспешило следом. В просторном зале с высокими потолками и массивной люстрой собралось все заводское начальство. Я прошел к своему месту, чувствуя напряженные взгляды. Неделю назад здесь же Звяга требовал моего снятия с должности. Байков откашлялся. «Леонид Иванович, я хотел бы объяснить свою позицию». Позже, я жестом остановил его. «Сначала о деле. У нас сжатые сроки по проекту. Нужно наверстать упущенное время». «Конечно, конечно». Нестеров суетливо раскрыл папку. «Я уже подготовил график работ, и партийная организация обеспечит полную поддержку». Встрял Смирнов-Ласточкин. «Никаких больше проволочек». Я обвел взглядом собравшихся. «Еще вчера эти люди голосовали за мое смещение. Сегодня они готовы выполнять любое распоряжение. Что ж, такова жизнь. Товарищи, я по очереди смотрел каждому в глаза. Предлагаю забыть прошлые разногласия. У нас есть конкретная задача – создать новый грузовик. Все остальное неважно».